Потомки Левушки. Этот небольшой эпизод моих литературных поисков я рассказал Натану Эйдельману, вернувшись в 1981 году из командировки в США. Выслушав, Натан сказал: «Интересно, вот только жаль, что этого не пропустит цензура. Пусть это будет твоей маленькой тайной, рассказом не для печати». И мы оба вспомнили веселую историю наших школьных лет, когда наш одноклассник Эрик Цвингли, не выучив урока, долго молчал у доски. И только в ответ на настойчивый вопрос учителя, знает ли он урок, ответил: «Есть высшее счастье, познав, утаить». Фраза эта принадлежала, кажется, Валерию Брюсову. Это была горькая шутка. Утаивали в то время не от счастья, а от страха. Но вот прошли годы, и все изменилось вокруг нас, а главное — в нас самих. И многие прежние тайны исчезли, растворившись в стыду и горечи. Вот и мой рассказ, бывший ранее не для печати, я выношу на суд читателя. Работая в рукописном отделе библиотеки Конгресса в Вашингтоне, я нашел архив Американского пушкинского общества. Общество это было создано в США в 1936 году бывшим русским дипломатом и писателем Борисом Львовичем Брозолем в связи с подготовкой столетия со дня смерти поэта. День 29 января 1937 года был событием культурной жизни не только у нас, но и по другую сторону границы, которая в ту пору была у нас на замке. Для нас не существовало культуры русской эмиграции. Ее замечать было опасно. К тому же юбилейным был страшный 37-й год. В архиве Пушкинского общества нашлись интересные документы. В связи с пушкинским юбилеем Брозолю писали Рахманинов, Бунин, Вернадский, Сергей Лефарь. Но вот среди бумаг нашлась тоненькая папка с письмами. Это была переписка Брозоля, жившими в Брюсселе, внуком поэта Николаем Александровичем Пушкиным, его женой Надеждой Алексеевной и сыном Александром Николаевичем. Николай Александрович был родным братом Елены Александровны Розенмайер, уже известной читателю этой книги по рассказу о пропавшем дневнике Пушкина. Вот одно из писем внука Пушкина к Брозолю, написанных перед юбилеем. Брюссель, 14 января 1937 года. Улица Эрмитаж. Многоуважаемый Борис Львович, большое вам спасибо за ваше любезное письмо и присылку программы пушкинских торжеств в Америке. Очень-очень благодарю вас также за посылку сборника «Русский сказочный мир», который, вероятно, на этих днях дойдет. Обширность вашей программы поистине замечательна, но еще более удивительна энергия самого председателя Пушкинского комитета Бориса Львовича Брозоля. Дай вам Бог полнейшего успеха. Бельгийская и французская пресса просили у меня постоянно семейные портреты, и я подумал, что вам, может быть, интересно будет видеть, что появится в европейской прессе в смысле иллюстраций, и заодно познакомиться пока хотя бы издали с моей семьей. Посылаю вам 8 фотографий с надписями на обороте. Буду очень рад, если они вам пригодятся. Я очень надеюсь, что если на будущий год вы вновь соберетесь в Европу, то загляните к нам в Брюссель. Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности. Николай Пушкин. Семейных фотографий в папке не нашлось. Видимо, они затерялись при публикации в США или Брозоль хранил их где-то в другом месте. Переписка между Бразолем и семьей Николая Александровича Пушкина в Брюсселе возобновилась после войны. В папке оказалось несколько писем, датированных концом 40-х годов. Письма эти тяжело читать. Пушкины голодают. Американское пушкинское общество шлет им посылки с продуктами и одеждой. Пушкины благодарят, добросовестно перечисляя в ответных письмах полученные ими носки, белье, коробки с печеньем. Собственно, и рассказывать об этом не стоило бы. Если бы не одно послевоенное письмо, оказавшееся все в той же папке. Автором его была Екатерина Пушкина, жена внука Льва Сергеевича, Левушки, брата поэта. Вот полный текст этого письма. Екатерина Пушкина родилась 1886 года, 27 ноября. Лагерь перемещенных лиц Аш-Шафенбург, зона 3, Бавария, Германия. В Пушкинский комитет, Нью-Йорк. Я, Екатерина, урожденная Чикина, в 1909 году, 23 января, вышла замуж за Александра Анатольевича Пушкина, штаб-ротмистра постоянного состава офицерской кавалерийской школы. Штаб-ротмистр Александр Анатольевич Пушкин приходится двоюродным внукам поэту, именем которого именуется ваш комитет. Александр Сергеевич Пушкин, брат Лев Сергеевич Пушкин, Анатолий Львович Пушкин, Александр Анатольевич Пушкин, мой муж. От этого брака мы имели троих детей. Старшая дочь Алла замужем эмигрировала в Венесуэлу в мае 1948 года. Средний сын Александр погиб от большевиков в Эстонии в 1941 году. Младшая дочь Ирина находится со мной в лагере в Германии. Мой муж погиб в 1919 году весной на Кубани, на реке Валерик, так называемой Сунжинской линии, в схватке с большевистски настроенными чеченцами, командуя бригадой кубанских казаков в деле под аулом Устар-Гордай. Похоронен в Екатеринодаре на Братском кладбище. Я осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой, как к комитету, носящему имя двоюродного деда моего мужа, с просьбой помочь мне и моей дочери Ирине перебраться из Германии в Соединенные Штаты и там устроиться на работу. Имею. Первое. Царский паспорт, удостоверяющий, что я являюсь женой Александра Анатольевича Пушкина. Второе. Письмо от сослуживца по гусарскому полку ротмистра Трескина. Третье. Письмо очевидца смерти моего мужа императорской армии артиллерии поручика Макшеева. Четвертое. Поручительство моей племянницы Голубевой Екатерины и ее мужа. Я надеюсь, что вы поможете мне и дадите возможность после всех перенесенных мытарств найти мне и моей дочери работу, чтобы я смогла бы конец своей жизни провести в покое. Я могу быть домашней хозяйкой, владею французским, немецким и немного английским языками. Моя дочь работала в Эстонии, где мы жили в 1919-1944 годах, на Кауновской фабрике 7 лет заготовщицей. Екатерина Пушкина, 16 июня 1948 года. Письмо Екатерины Пушкиной, по-видимому, первое сообщение о судьбе потомков Льва Сергеевича Пушкина, о которых до сих пор мы ничего не знали. Чем кончились ее хлопоты, неизвестно. Как неизвестна дальнейшая судьба ее самой и двух ее дочерей. От этой жизни остался лишь случайный след — письмо в папке Бразоля. Трагические страницы нашей истории наше поколение перелистывает и осознает только сейчас. Раньше их оправдывали бессовестной фразой «Лес рубит, щепки летят». Бессмысленная жестокость этой фразы сама по себе очевидна. Но если щепки — потомки Пушкина, даже имя великого прадеда не защитило их. Как тут не вспомнить еще раз слова Пушкина о преемственности культуры, о том, что его имя осенит его потомков, слова, истинный смысл которых как будто был утерян, звучащие сегодня горьким упреком. В отрывках из писем мы читаем у Пушкина: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие». «Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному. Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца? Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью.